Глава 42. Вопросы без ответов. Прошло 2 недели. Наступил август. Пасмурный и ненастный. Зной сменился дождем, утренними туманами и промозглой сыростью. Было неуютно и грустно. Один из таких унылых предосенних вечеров Катя и Мещерский коротали в квартире на Фрунзенской набережной. Ждали Кравченко, тот целыми днями пропадал теперь в офисе. Его работодатель вернулся с курорта и требовал верной службы от подчиненных. Ох, рано, встает охрана. Катя от скуки затеяла вишневый пирог. Мещерский под ее руководством безропотно месил и раскатывал тесто. А она рылась в холодильнике в поисках заветной банки варенья. Известие об аресте Ольгина, некогда разорвавшаяся точно бомба, по-прежнему оставалось главной темой их беседы. Катя одновременно и ужасалась ходом событий, и восхищалась проницательностью приятеля, постоянно повторяя: «Сереж, но ты же сразу обратил внимание на его жуткий взгляд, на эти расширенные зрачки. Ты же единственный, кто это заметил. Вот и оказалось, по-твоему, что Ольгин — наркоман и убийца». Повторила она это и сейчас. Мещерский попробовал тесто, поморщился. «Да, странная история», — сказал он. «Никогда не думал, что нам придется участвовать в чем-то подобном». Он помолчал. «Я сегодня Витьке звонил. Он оттаял немножко вроде, теперь с ним легче стало». Катя знала. Павлов воспринял все происшедшее очень тяжело. Она вспомнила, как на следующий день, после того, как в управлении стали известны подробности задержания антрополога, они вечером собрались у Мещерского на совет, и Павлов там просто не находил себе места. «Ребята, мне все кажется, что это сумасшедший бардак», — твердил он сбивчиво. «Бардак, понимаете? И я внутри него точно в аквариуме, наглухо закрытом, в колбе. Это не он. Это мы все ненормальные. Мы не знаем, что с нами творится, если уж такие люди, как он, как Шурка, могут вот так ломаться, как спички, и превращаться в таких вот... таких... То что же останется нам, а? Что нам-то делать? Как воспринимать все это? Что думать о самих себе? Только безумцы воспринимают себя всерьез, Витенька», — отвечал ему тогда Мещерский и вздыхал скорбно. «Я все больше проникаюсь мудростью этих слов». Сейчас, однако, занятый приготовлением теста, Мещерский больше ничего не добавил. Катя первой нарушила затянувшееся молчание. «Теперь у Колосова есть объяснение всему непонятному в этом деле. Тому следу босой ступни и тому, что он смазан был в 2 случаях. Действительно, какая у наколовшегося наркомана координация движений? И той первобытной дикости, с которой совершались нападения. Ольгина, между прочим, на днях кладут в институт имени Сербского на психиатрическую экспертизу. А еще одного подозреваемого, я его не знаю, говорят, какой-то там Юзбашев, уже выпустили. Только все это Никиту от чего-то не радует. Он сам странный стал, все время молчит. Спросишь его, а он и не слышит, как будто. Потом очнется, губы скривит, вроде улыбается, а глаза... Я ему вчера сказала, чтобы он следователя предупредил, мол, не вздумай устраивать очные между Ольгиным и другими свидетелями. Особенно Витькой. И как же понимать твое предупреждение? А так, что ты сам твердил. Отвага не держит слова, а гнев тем более. Павлов Крюгера психа искалечил за совершенно чужого ему ребенка, А уж за тетку свою. Он Ольгина прикончит прямо в кабинете на глазах у следователя. Я, знаешь ли, начала верить в этот афганский синдром. Ты плохо знаешь Витьку, Катюша. И снова они замолчали. Мещерский взглянул на часы, раскатал тесто на доске. Катя смазала форму маслом. Потом они все так же молча намазывали на коржи варенье, делали решеточку. И снова Катя не выдержала первой, швырнула липкую ложку в мойку. «Сереж, ну почему это с ним произошло? Ответь мне, не отворачивайся!» «Почему?» Он опустился на табурет. «Что я могу ответить тебе, Катюша? Что мне сказать о собачьих монастырях, котах-отшельниках, тиграх-вегетарианцах? О птицах, которые, раскаявшись в содеянном, оторвали себе крылья? Или о быках, что рыдают от угрызений совести? Это очень красивая аллегория глупости и тщетности моего вопроса. Я оценила, и все же я повторяю. Почему?» Он пожал плечами. «Можешь считать, что Ольгину этого хотелось? Именно этого? Устраивает?» «Нет». «Ну, тогда потому, что он мог и делал. Делал и желал. Желал и позволял себе подобное». «Но он же интеллигентный человек, ученый. Теперь вон все ужасаются, как мог такой умница, такой талантливый и перспективный превратиться в подобное чудовище». «Превратился, как видишь». «Но почему?» «Катя, нам же объясняют с тобой. Он был невменяем. Он законченный наркоман. Это факт. Колосов его, что называется, за руку поймал. И это не он был там, в лесу, в институте. Это только тень его. Темный силуэт. Но он же должен был предвидеть, к чему могут привести подобные опыты». «Предвидеть?» Мещерский криво усмехнулся, потом спросил. «А Колосов не сказал тебе, что все-таки это за препарат такой?» «По-моему, он и сам толком не знает. Они все сейчас надеются на судебно-психиатрическую экспертизу и химические исследования. А потом, я же говорю, с Никитой вообще стало очень трудно разговаривать. Он и прежде был не подарок, а сейчас скованный какой-то, ну, настоящий комок нервов. Вроде все закончилось, дело уже раскрыто, приказ вон по управлению пишут о поощрении, а он все никак не сбросит это с себя. Я не понимаю, почему». «Значит, есть что-то, чего нельзя сбросить, Катюша». Она посмотрела ему в глаза. «А знаешь что, Сереженька? С тобой теперь тоже трудно разговаривать стало. А знаешь, я и сам заметил». Он нагнулся и поставил пирог в пышущую жаром духовку. «Ты только не сердись на меня за это, хорошо?» «Я не сержусь. Я просто привыкла, что ты все на свете можешь объяснить. Верно, неверно, не суть важно. Но когда ты пытаешься это делать, я чувствую реальную почву под ногами, и у меня становится спокойно на душе. А когда ты не хочешь или не пытаешься, я теряюсь». «Я пытаюсь, Катюша. Пытаюсь объяснить и это. Только молча. Разве по мне не видно?» Она покачала головой. В глазах Мещерского ясно читались только тревога и полное непонимание какой-то важной и существенной детали, которая лишала его покоя и светлой уверенности в том, что вся эта странная история действительно окончилась.